раза, почувствовал какую-то внутреннюю мощь и слизь, стыд, удивляясь усталым и неприятным комментариям товарищей, и больше не пошел. Все старые и малые валили огромными океанскими волнами на гибель Титаника. Он удерживался, не желая быть каплей того же состава, которые вздымаются рекламным ветром в слепые и кровожадные валы, снова и снова атакующие обреченный лайнер и испытывающие удовольствие от предсмертных криков. Одно время у Ивана случилось странное для парня и хранимое в секрете увлечение. Он собирал фотографии принцесс и королев здравствующих монархических семей – шведской, датской, испанской, португальской, английской, японской. Он вглядывался в их лица, чтобы понять, что за особый такой отпечаток накладывают аристократизм, династическая порода, считающаяся спущенной с небес, и восторженное почитание. Но после того, как лучезарной звездой просияла принцесса Диана, изменявшая мужу на глазах у всего впавшая в неистовое любопытство мира, Иван выбросил свою коллекцию и вспоминал о ней со стыдом всякий раз, как снова и снова возносили скандальную принцессу как богиню аристократической свободы. Этим он был в мать. Иван даже стеснялся этого сходства и в решительности своих поступков старался сыскать другие причины. Мать могла сгоряча наломать дров, нередко так и происходило. Сгоряча, к примеру, разбомбила и выставила телевизор, как забывающегося гостя, поведшего себя неприлично. Выставила и только навредила. Светка повадилась бегать под телевизор к подружкам. Евстолия Борисовна, признаваясь, что она не вылезает из телевизора, приходила совсем редко. «Так не делается», — считал Иван. «Прежде остынь, потом решайся на размашистое движение». Его поступки, считал он, вызываются волевым решением. Дискотека — это детская болезнь, так же, как пакостливое заглядывание в чужую постель от нее, от этой болезни. Все равно придется освобождаться, и чем раньше, тем лучше. «Титаник» — результат массового психоза. Что все, то и я. А он собирался быть человеком самостоятельным. Французский. Французский понадобится, конечно, меньше, чем английский, а к английскому когда-нибудь придется вернуться. Но сегодня английский — это для сбитого с толку поколения, в сущности, загон, где ему помогут расстаться с родной шерсткой. О принцессе Диане и говорить нечего. Она не одну себя отдала на съедение хищникам, а вместе с собой повела миллионы, многие миллионы дурочек, жаждущих мятежного примера. В последние месяцы у Ивана появилось новое увлечение. Его, впрочем, и увлечением назвать нельзя. Оно сразу показало себя не пустым занятием, а интересом, за которым открылся совсем рядом лежащий потайной и увлекательный мир. Это было совсем не то, что ищет, чтобы чем-нибудь себя занять. Однажды он катал случайно подвернувшееся слово, которое никак не исчезало. Бывает же такое, что занозой залезет и не вытолкнешь. И вдруг рассмеялся от неожиданности. Слово было «воробей», проще некуда. И оно, размокшее где-то там, в голове, как под языком, легко разошлось на свои две части. «Вор, бей». Ивана поразило не то, что оно разошлось и обнаружило свой смысл, а то, что настолько было на виду и на слуху, насколько говорило само за себя, что он обязан был распознать его еще в младенчестве. Но почему-то не распознал, произносил механически, безголово, как попугай. Недалеко оказалось и другое, летающее рядом с воробьем, столь же очевидное и самоговорящее: ворона, вор она. Вспомнилось, что...